Все это при условии, что я смогу заставить радиопосадочного аппарата работать. Пора на боковую. Завтра меня ждет тяжелый физический труд. Мне нужен отдых. Запись в журнале. Сол 83. Боже ты мой, как все болит. Но это единственный придуманный мной способ безопасно затащить посадочный аппарат на крышу. Я построил пандус из камней и песка, совсем как древние египтяне. Чего в долине Ареса хватает, так это камней. Сначала я поэкспериментировал, чтобы выяснить, какой должен быть наклон пандуса. Сложил рядом с аппаратом кучу камней и затащил его наверх, а потом спустил вниз. Проделывал это снова и снова, пока не нашел оптимальный угол. 30 градусов. Больше слишком рискованно. Я могу уронить аппарат, и он скатится на землю. Высота марсохода составляет около 2 метров. Поэтому мне нужен пандус длиной почти 4 метра. Я взялся за работу. Первые несколько камней не вызвали никаких проблем. Затем их вес будто начал увеличиваться. Тяжелый физический труд в космическом скафандре — это ужасно. Любое действие требует больших усилий, поскольку ты таскаешь на себе 20-килограммовый костюм, а твои движения ограничены. Через 20 минут я уже запыхался. Поэтому я жульничал. Поднял уровень О2. Действительно помогло. Наверное, не стоит этим злоупотреблять. Кроме того, я не вспотел. Скафандр пропускает тепло быстрее, чем мое тело его вырабатывает. Обогреватель. Вот что делает температуру сносной. Физический труд привел к тому, что скафандру не пришлось так сильно нагревать себя. После нескольких часов напряженной работы я построил пандус. Он представлял собой кучу камней возле марсохода, зато доходил до крыши. Сначала я прошелся по пандусу вверх-вниз, чтобы убедиться в его надежности. Затем затащил наверх посадочный аппарат. Все получилось. Ухмыляясь, я закрепил аппарат на крыше. Убедился, что он держится, и даже сложил солнечные панели большой стопкой. Раз уж у меня есть пандус. Но потом до меня дошло. Когда я тронусь, пандус обрушится, и камни могут повредить колеса или ходовую часть. Придется его разобрать. Блин. Разбирать пандус оказалось проще, чем строить. Мне не надо было думать о том, чтобы положить каждый камень в устойчивую позицию. Это заняло всего час. А теперь... точно все. Завтра я тронусь в обратный путь с моим новым сломанным 200-килограммовым радио.